Глава 8. Жених. Меня разбудил какой-то шум в лагере. Я разлепила глаза и поняла, что по-прежнему лежу на том же матрасе в шатре. Было довольно темно, но не настолько, чтобы совсем не различать предметы. Неясно, был ли вечер того же дня или уже следующего, но труп исчез, как и кровь на песке. Начинало раздражать, что в последнее время меня слишком часто вырубают. И если в случае с Вайдуном пара дней без сознания пошла мне на пользу, то теперь это плохо сказывалось на моем здоровье. Решив приподняться, я не смогла пошевелить ни рукой, ни ногой. Я была полностью перетянута веревками, словно колбаса. Руки, плечи, колени, голени везде затянули несколько хитро сплетенных узлов. Эти гады подошли к делу основательно. Я что, кажусь им настолько опасной? Даже несколько лестно. Однако опасной я себя вовсе не ощущала. Голова напоминала башмак. Вдохнуть полной грудью не получалось, и я боялась, что мне все-таки сломали ребра. Только что обретенное сознание могло снова меня покинуть из-за нехватки воздуха. Перед глазами плясали разноцветные точки и круги, но я держалась усилием воли. Отключаться нельзя. В лагере что-то происходит. И это может быть моим шансом на побег. Я задумалась, как бежать в таком перевязанном состоянии. Но не успела придумать ни одной даже бредовой идеи, как в шатер кто-то ворвался. Я, извиваясь неуклюжей гусеницей, пыталась подняться. Если меня собираются убить, то хочу умереть хотя бы стоя и с какой-нибудь битвой. К сожалению, подняться я так и не смогла. И от безысходности глазам подступили слезы. Увидев рядом с матрасом сапоги, я зажмурилась. Пусть это случится быстро и безболезненно. Пронеслось у меня в голове. «Шамай?» Услышала я осторожный голос, и его обладатель опустился рядом со мной на колени. Нет, от нехватки воздуха мне это просто мерещилось. Демир никак не мог здесь оказаться. Он прогнал меня и вряд ли вообще знал о том, что случилось в Ваха и где меня могли держать. «Духи, что они с тобой сделали?» — проговорил он. Голос был такой знакомый и почти как настоящий. От этого слезы уже беспрепятственно покатились по щекам. Глаза я не открывала. Мне было страшно, что если я их открою, то увижу перед собой кого-то другого. И только что зародившаяся надежда рассыплется прахом. Над моим ухом что-то лязгнуло, и это отрезвило. Я со всей силы выкинула ноги вперед, и носками ботинок попала пришедшему куда-то по голени. Крякнув, он резко схватил меня за связанные спереди руки и поднял в сидячее положение. «Шамай, это я!» — прокричал он. Тогда я открыла глаза и поняла, что передо мной на самом деле Демир. Лицо у него было сосредоточенным и одновременно взволнованным. Глаза по-прежнему светили серебристым цветом и казались очень яркими. В руке он сжимал один из своих парных кинжалов, и я не могла с уверенностью сказать, для чего он пришел, чтобы освободить меня или чтобы убить. Я снова зажмурилась. Будь что будет, мне уже плевать. Весь мир катится в пропасть. Пусть туда же качусь и я. Вопреки моим сомнительным мыслям, Демир начал пилить веревки. Когда путы ослабли, я смогла сделать более-менее нормальный вдох, от которого закружилась голова. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил он. «Ранена?» Я положила руку под ребра. Где-то там тяжелела боль. И уставилась на Демира. С подозрением и недоверием. «Шамай!» Он протянул ко мне руку, но я шарахнулась, как от огня. Демир застыл и будто растерялся. «Ты узнаешь меня?» «Нет. мысленно ответила я. Я перестала тебя узнавать после того, что случилось в Оромарисе. Возможно, я вообще не знала тебя по-настоящему. «Я твой друг», — сказал он. В животе свернулся тугой комок. «Друг?» — переспросила я, и это вышло излишне резко. «Ты выгнал меня, когда я хотела тебе помочь». Он, казалось, вздохнул с облегчением. Наверное, переживал за мое умственное состояние. Но я была в здравом уме и отлично все помнила. «Я знаю», — ответил он. «Но теперь я здесь, чтобы помочь тебе». «Тогда я выгоню тебя». «Не выгонишь». «Это еще почему?» «Можешь, конечно, попытаться, но я все равно не уйду, даже если будешь выгонять пинками». Я хотела ответить ему что-то грубое, но не получилось. У меня закружилась голова, и я согнулась, стараясь не упасть. «Ты ранена?» Он протянул ко мне руки, но я их отбила. «Как ты тут оказалась, и почему не сожгла их всех к духовой матери?» Вместо ответа я загнула рука в платье и показала ожог. Из-за того, что мои руки были изрезаны и покрыты запекшейся кровью, его было почти не видно, поэтому я пояснила. «Нет у меня больше метки». «Как это возможно?» Демир обхватил мое запястье почти что нежно. Мне хотелось выдернуть руку, но в то же время не хотелось, и я замерла. «Грандмастер Южных гор», — ответила я. «Не знаю, что он сделал, но способностей у меня больше нет». Демир крепче стиснул мое запястье, а потом опустил голову и закрыл глаза. Я не поняла, что происходит, пока не ощутила боль на месте ожога. Меня как будто снова стало прожигать изнутри, как тогда, когда красная панда даровала мне метку. Я отдернулась и попробовала вырываться. Но Демир другой рукой схватил меня за предплечье. «Не двигайся», — спокойно сказал он. «Что?» — задыхаясь, начала я. «Что ты делаешь?» Я словно заново получала метку. Те же ощущения, та же боль, но вместе с тем и прилив сил, будто что-то возвращалось на свое место. Когда Демир отпустил меня, я увидела, что метка вернулась. Но только не серебристая, а черная. «Как?» Он поднял взгляд, и его глаза сменили цвет. Снова голубые, снова человеческие. «Не знаю. Мне просто показалось, что так надо». «Откуда ты знаешь, что так вообще можно?» «Я и не знаю. Хочешь пить?» Я кивнула. Демир снял с плеча бурдюк, убрал крышку и протянул мне. Я вцепилась в горлышко и не отлипала, пока меня не затошнило от воды. «Всё?» — спросил он, когда я вернула ему бурдюк. «Давай руки». Он стянул с шеи платок, намочил его водой и начал смывать с меня кровь. Внезапно захотелось плакать. Но я стиснула челюсти и закрыла глаза, чтобы он этого не заметил. «Шамай, все позади», — успокаивающе произнес он. Я шмыгнула. «Как ты тут оказался?» «Я приехала в Аха. Вейдун говорил, что вы будете там, если... Ну, я захочу с вами поговорить». Но в Аха была неразбериха. До меня дошли слухи, что князя казнили, а принца Баефана и его... куртизанку, как говорили люди, выслали в Алтангазар. Я решил вас найти, и вот я здесь». «А про Вейдуна ты что-нибудь слышал?» «Нет». «Ладно». Я снова всхлипнула. «Наверное, его все-таки попытаются обменять на Тугана». «Кто за всем этим стоит?» «Грандмастер Южных гор», — ответила я и рассказала ему обо всем, что случилось в Аха, и о том, какими силами на самом деле обладал Жан-Булат. «А ты поехал в Аха, чтобы...» «Зачем ты туда поехал?» «Хотел все прояснить. Мы плохо разошлись, и я не хотел это так оставлять. Я прослежу, чтобы ты вернулась в безопасное место и не буду стоять у тебя на пути. Это было несправедливо. Ты можешь поступать, как считаешь нужным, и я не должен ничего от тебя требовать. Я не понимаю, ты за что-то на меня злишься? Уже нет. Тогда за что злился? Демир очень серьезно посмотрел на меня. Только не говори, что не понимаешь. Но я правда не понимаю. Просто скажи, что я сделала. Я не верю, что это может быть что-то настолько ужасное, чтобы ты решила оборвать со мной все связи. Он потянулся ко мне. Я вцепилась в его ладони обеими руками. Широкая кисть, шершавые пальцы. Я столько раз держала его за руку, и мне по-прежнему не хотелось ее выпускать. Какое-то время стояла тишина. Демир, видимо, подбирал слова, не зная, как выразить то, что он собирался сказать. «Я думала, что между нами что-то есть», — заговорил он. «Но теперь, если ты думаешь, что тебе лучше с Вейдуном, значит, так тому и быть». «Он духи, при чем тут Вейдун? Он мой брат». «Он ведь тебе не родной брат». «И что?» «Ты решила выйти за него замуж». «Кто тебе такое сказал?» — опешила я. «Я сам это слышал. Я не подслушивал, просто хотел зайти, а вы планировали свадьбу. И это снесло мне голову». «Кому снесло сейчас голову, так это мне». Я не знала, плакать или смеяться, поэтому сделала и то, и другое одновременно. «Дурак!» Я повисла у него на шее, продолжая истерически всхлипывать. Демир весь напрягся от моего всплеска чувств. «Только не говори, что ты ушел из-за этого!» Я… Его голос звучал растерянно. «Ты такой дурак! Ты все не так понял! Почему ты просто не спросил у меня? Вейдун мечтал нас с тобой поженить. Он даже подарил мне подарки к нашей с тобой свадьбе. Мы прикидывали разные варианты, как ее провести. Я не собираюсь выходить за Вейдуна, ужас какой! Он же мой брат! Демир, почему ты просто не спросил у меня?» Я уже не стеснялась и рыдала, как полная дура, уткнувшись лбом в его плечо. Демир тяжело выдохнул и обнял меня в ответ. Сначала легко и как-то даже не смело скользнул по моей спине руками, а потом стиснул, прижав меня покрепче к себе и прислонившись щекой к моим волосам. «Прости. Ты правда ушел из-за этого?» Он не отвечал, поэтому я отстранилась и заглянула ему в лицо. Он выглядел так, словно душа разбилась на миллионы кусочков. Да, он и впрямь ушел из-за этого. Но хорошо, что у нас появилась возможность все прояснить. «Ты женишься на мне?» — спросила я в лоб. Демир похлопал глазами, явно не ожидая такого вопроса. Но над ответом размышлял недолго. «Да». Он положил руки мне на щеки. Я смотрела на него сквозь пелену слез. Каждый раз, когда я моргала, слезы скатывались по лицу. И Демир нежно убирал их большими пальцами. «Шамай, ты же знаешь, что я тебя люблю». «Нет, я этого не знала. Я сомневалась. Ведь он был влюблен в прошлое меня, в принцессу. А про сегодняшнюю себя я не могла ничего с уверенностью сказать. Он мне никогда этого не говорил. Хотя не говорила и я. Поэтому неудивительно, что он сомневался в моих чувствах». «Я тоже тебя люблю», — тяжело дыша ответила я. Демир наклонился ко мне, и в моей груди разлилось тепло. Наконец-то это происходит. Это должно было произойти давным-давно, если бы мы оба не были такими дураками. Он медлил, как будто не мог решиться или боялся, что я его оттолкну. Поэтому я сама подалась вперед и прижалась к его губам. Сначала поцелуй был мягким и аккуратным, легким, как прикосновение крыльев бабочки. Потом Демир обхватил меня сильнее и стал целовать крепче. Все внутри перевернулось. Мне не хотелось, чтобы этот момент заканчивался. Хотелось провести так всю жизнь, чтобы он прижимал меня к себе и никогда не отпускал. Однако у нас редко что-то идет как надо. Поэтому и наш первый поцелуй омрачился тем, что я стала терять сознание от нехватки воздуха. Я завалилась на бок. Земля подо мной словно разверзлась, и я начала куда-то проваливаться. «Шамай». Демир уложил меня на матрас. «Ты так и не сказала, ты ранена?» Дыхание было рваным и дрожащим, а вверху живота снова появилась тяжесть, будто что-то распирало его изнутри. Просто мне зарядили дубиной вот сюда. Я показала рукой на больное место. Дышать тяжело. Ребра не сломали? Не знаю. Он положил руки мне на бока и стал прощупывать каждое ребро. От этого я запаниковала и резко вцепилась в его предплечье. Больно? Нет. Тогда успокойся. Какое успокойся, когда ты меня повсюду трогаешь? Проговорила я. «Шамай», — строго сказал он, а потом уголки его губ приподнялись в улыбке, но руки он не убрал. «Не похоже, чтобы что-то было сломано. Ты говорила, что тебе однажды уже ломали ребра. «Да». «В каком месте?» «Слева». Я указала рукой, где именно. «Тут у меня сейчас и болит». «Возможно, это болит старая рана. Или у тебя появились трещины. Так или иначе, нужно сходить к лекарю. Постарайся сейчас не напрягаться и вообще как можно меньше двигаться. А еще, когда ты в последний раз ела?» Я закусила губу и задумалась. Наверное, это было в темнице. А с того момента, как меня увезли, точно прошло несколько дней. Шиби меня хотя бы кормил. «Давно», — ответила я. «Духи», — выругался он. «Сейчас я прикажу, чтобы тебе приготовили поесть». Он дернулся, чтобы встать, но я схватила его за руку. «Не уходи». 2 минуты. Я тебя тут ни за что не оставлю. Подожди меня чуть-чуть. Ты ведь мне веришь?» Я выпустила его руку и кивнула. «Пока я хожу, сделай дыхательную гимнастику, как мы учили». Демир наклонился ко мне, чтобы поцеловать в лоб. А потом поднялся и вышел из палатки. Я начала дышать, успокаивая сбившееся дыхание. Вместе с тем меня одолевало беспокойство, что я могла придумать Демира. Рано или поздно у меня должны были начаться настоящие галлюцинации. Все, через что я прошла, вредило моей голове. Поэтому было бы удивительно, если бы я не тронулась умом. Но в этот раз я не сошла с ума. Демир пришел через несколько минут с плошкой каши в руках. «Где ты ее достал?» Я приподнялась. «Я ведь приехал не один. Со мной небольшой отряд, и у нас есть все, что нужно. Еда, вода, одежда, лекарства. Тебе уже готовят обезболивающее». Демир сел позади меня и обхватил руками со спины, чтобы мне было удобно сидеть, навалившись на него. «Ешь». Он поцеловал меня в щеку и вложил в руки плошку. Я поела. Еда шла тяжело, и меня немного подташнивало. Демир все говорил, чтобы я не торопилась, иначе заболит живот. Поэтому на эту кашу я потратила очень много времени. Когда я расправилась с ней, он убрал плошку и уложил меня обратно. «Отдохни немного, а утром мы отправимся в дорогу». Я и так несколько дней пролежала без сознания. «И что? Тебе нужно спокойно поспать и набраться сил. Я буду рядом, поэтому ни о чем не беспокойся». «А куда мы поедем?» «В Орамарис». «Демир, я не могу ехать в Орамарис. Мне нужно как-то остановить дядю и найти Вайдуна. Они его забрали, а Мэй об этом не знает. Вайдуна нужно вытащить до того, как моя страна предложит обменяться принцами. Если дядя заберет Тугана обратно, то опять его загипнотизирует. Хоть я и не близка с кузеном, но все-таки не хочу, чтобы он снова через это проходил. Демир глубоко вдохнул, раздумывая над моими словами. Я не хочу тебя оставлять, но все понимаю. Я отвезу тебя в Баефан, а потом вернусь обратно в Орамарис. Демир. Я взволнованно схватила его за рукав. Я отрекусь от престола и назначу новую правящую династию. Мне нужно закончить то, что я начал. А потом я вернусь к тебе. Обещаю. Хорошо? Хорошо. По эгоистическим причинам мне эта идея не очень нравилась. Но я понимала, что по-другому никак. Он стал царем Орамариса и не может из-за одной только меня оставить страну. У него появились обязательства перед другими людьми. Палатка зашуршала, и к нам кто-то вошел. «Ваше Величество, вот лекарство!» — услышала я орамарисскую речь. «Отлично, спасибо», — ответил Демир. «Охранять лагерь, задержать всех, кто попытается приблизиться больше, чем на 100 метров. Будет сделано». Палатка снова прошуршала, а Демир приподнял меня. «Выпей лекарство». Я взяла пиалу и в 2 глотка выпила всю жидкость. Горькое лекарство отдавало травами и оставляло неприятный привкус во рту. «А теперь ложись отдыхать». Я легла. Демир пристроился рядом на боку и обхватил меня руками. Я прижалась к его груди и закрыла глаза. Теперь мне было легко и спокойно, а главное — безопасно. Я крепче прижалась к Демиру. Все это время мне его очень не хватало. А еще я теперь понимала, как никогда, что действительно его очень и очень люблю. После отдыха мы стали собираться в путь. Демир отправил большую часть своих людей обратно в Орамарис, а с собой оставил только 2, чтобы они проводили нас до Вугонга. Нам предстояло снова пересечь половину пустыни и опять по той же дороге, что считалось самой опасной, но короткой. Учитывая, что у Демира не было каравана и кареты, обратный путь не должен был занять много времени. Демир нашел для меня одежду, чтобы я сменила испачканное в крови платье. Правда, одежда оказалась мужской и была мне не по размеру, но выбирать не приходилось. Пока мы собирались, я рассказала Демиру подробнее о том, как мы добирались до Орамариса, не забыв упомянуть и встречу со злым духом. Битву с пустынными разбойниками и солдатами Алтангазара я пересказала лишь в общих чертах, потому что вспоминать этот кошмар было неприятно. «А где люди, которые сопровождали вас в пути?» — спросил Демир. «Ты про Цанрен? Я не знаю, но надеюсь, что они смогли выпутаться после того, что случилось в Ваха. Я надеялась, что генерал Ван и другие Цанрен отправились на поиски Вайдуна. Возможно, у них получится выследить группу, которая везла его в Алтангазар. Хуже всего то, что я не знала, сколько дней провела без сознания. Вайдун мог еще оставаться в Ваха или, наоборот, быть уже у границ Алтангазара. Нас точно не могли выслать одновременно, поэтому сейчас не было смысла бросаться на его поиски. Самое полезное, что мы могли сделать, это сообщить обо всем Мэй, чтобы она задействовала имперскую систему шпионов, которые наверняка присутствуют и в моей стране, и в пустыне, и вообще повсюду. В первый день пути Демир посадил меня на верблюда перед собой и держал со спины, опасаясь, что из-за травмированных ребер я не смогу долго сидеть в седле одна. Это напомнило мне наш побег из Орамариса, когда я была ранена в плечо и представляла, будто мы с ним на романтической прогулке. «Знаешь, за что мне больше всего стыдно перед тобой?» — — внезапно проговорил Демир и нежно сжал мою руку, отчего меня охватила дрожь. «Ты проделала такой путь ради меня, а я прогнал тебя, как злейшего врага. Прости». Я не сердилась, но мне было обидно. Я не знала, что и думать. Но сейчас я рада, что мы все прояснили. Я понимаю, что ты приревновал, и из-за новых сил эта ревность стала сильнее. Возможно, духи подвергли нас испытанию, и я считаю, что мы с ним справились. Не хочу, чтобы все рухнуло из-за дурацкого недопонимания. «Я тоже», — выдохнул он. «Я тоже». Я привалилась к нему, и он поцеловал меня в макушку. Мы ехали по каменистой пустыне. Этой же дорогой в компании беженцев мы с Вейдуном следовали несколько дней назад. «Значит, ты научилась пользоваться своими способностями?» — спросил Демир. «Да. Они несколько раз спасли мне жизнь. Только, Демир...» Я убрала рукав, обнажив черную полосу, что пересекало мое запястье. «То, что ты сделал, теперь у меня силы, как при черной метке?» Демир взял мою руку и провел большим пальцем по полосе. «Почему как?» — переспросил он. «У тебя и есть черная метка». «Покажи свою руку». Я задрала его рукав. У него на запястье осталось две метки. Значит, любой, у кого есть метка, может передать ее другому. И это немного отличается от того, как метки даруют духи. То есть так же больно, но потом я не лежала при смерти и не плевалась кровью. Интересно. Как ты это сделал? Я не знаю, Шамай. Я просто понял, что так надо сделать. Не могу объяснить. И какие силы у меня теперь? Как у тебя? Тоже не знаю. Проверь. Я решила вызвать огонь на ладони, как делала раньше. Меня окатил жар, руку начало покалывать, и из ладони в небо взмыл настоящий огненный фонтан. Мы шарахнулись и чуть не вывалились из седла. Верблюд испугался и заметался в разные стороны. Демиру пришлось приложить огромные усилия, чтобы его остановить. Воины Оромариса, к счастью, ехали впереди, поэтому не увидели магического огня, но все-таки остановились, услышав нашу возню. «Ничего, все в порядке», — сказал им Демир, когда успокоил верблюда. «Едем дальше». Они с беспокойством огляделись по сторонам и, убедившись, что опасности нет, продолжили путь. «Ну ты дала жару, конечно», — проговорил Демир. «Я не знала, что огонь выйдет таким сильным», — виновато проговорила я. «Зато теперь ясно, что у меня по-прежнему мои способности, и они стали намного сильнее». «Поаккуратнее с этим». «У меня много вопросов», — начала я. «Сколько меток можно передать таким образом? Действуют ли при этом те же правила, что при получении меток от духов? То есть, нужно ли выжидать несколько лет, прежде чем получить следующую?» Дядя нашел какой-то способ, чтобы контролировать грандмастера. Может, он получил множество меток за короткий срок от другого человека? «Мне кажется, это невозможно», — сказал Демир. «Если человек быстро получит столько силы, то он наверняка будет страдать или вообще умрет. Ты перенесла это легче, чем если бы получала метку от духа, но лишь потому, что у тебя была метка раньше, и новая встала на ее место. К тому же выглядишь ты больной. И я думаю, это не только от недоедания и побоев». «Что ж, возможно», — вздохнула я. Я и правда чувствовала себя вялой. Точно размазанный по хлебу кусок масла. Но как все-таки мой дядя получил столько силы, чтобы контролировать грандмастера? «Если бы я знал». Мы ехали несколько часов. Все это время я ломала голову над тем, как дядя мог обрести столько силы и при этом не умереть. и поняла, что большинство правил, по которым все в мире духов устроено, мне просто-напросто неизвестны. Когда пришло время привала, я села в песок. Никаких сил у меня не оставалось, хотя я не делала ничего сложного. Демир постелил для меня покрывало, куда я перебралась, и вручил перекус и бурдюк воды. Пока я отдыхала, мужчины устанавливали палатки. Сегодня мы преодолели совсем небольшой отрезок пути, потому что поздно выехали, и солнце над головой уже жарило вовсю. Ехать дальше было тяжело, поэтому мы решили подремать до вечера. Воины Демира все поглядывали в мою сторону. Когда я смотрела на них в ответ, они отворачивались. Не знаю, о чем они думали, но вряд ли я обрела хорошую репутацию после того, как назвала себя куртизанкой. Когда шатер был готов, Демир отвел меня внутрь, и я легла совершенно без сил. Мы лежали вместе, как и во время наших прошлых поездок. Только теперь я могла обнимать и целовать его, имея на это полное право. То же самое касалось и его. Вечером мы снова выдвинулись в дорогу, а глубокой ночью сделали еще один привал. Похожим образом мы ехали с Вайдуном. Так было удобней, и я предложила это Демиру. К полудню следующего дня мы достигли поля битвы, где защищали беженцев от разбойников. Я знала, что там нас поджидает жуткое зрелище, но в горле все равно встал ком. Сейчас все выглядело даже хуже, чем тогда. Многие тела были присыпаны песком. Некоторые пустыня поглотила уже наполовину. Какие-то птицы и животные успели выщипать самые вкусные, на их взгляд, части тела — языки и глаза, и оставили остальное на съедение червям. В горячем воздухе стояла крепкая вонь разложения, отчего меня едва не стошнило. «Что тут произошло?» — проговорил Демир. Я почувствовала, как он напрягся, словно приготовился защищать нас от опасности. «Некоторые тела сожжены, Ваше Величество», — заметил один из наших спутников. У меня похолодело в районе лба и висков. Я готовилась к тому, что вот-вот потеряю сознание. Не только от запаха и воспоминаний о том, что нам пришлось сделать, но и, в принципе, от того, что это стало нормой. Демир стиснул мою руку. Вероятно, он догадался, что здесь произошло то самое сражение, о котором я рассказывала, и попытался меня приободрить. Я не стала пояснять увиденное, просто не смогла. Но Демир понял все без слов. «Едем дальше», — скомандовал он. В полном молчании мы обогнули поле битвы по дуге и снова выехали на дорогу. Демир ни о чем не спрашивал и вообще не поднимал эту тему, за что я была ему очень благодарна. «До Баефана ехать еще 3 дня», — через некоторое время сообщил Демир. «Ты как, справишься?» «Мне уже лучше», — отозвалась я. «Хорошо. Только впереди могут ждать отряды Алтан-Газара или Баефана», — решила предостеречь я. «Знаю». Этим же вечером мы достигли городка, даже деревни, раскинутой в крохотном оазисе. Я не припоминала, чтобы мы ее проезжали с Вайдуном, хотя могла тогда находиться в карете и не следить за дорогой. Простые лачуги были возведены из глины. Каменные стены огораживали поселение кольцом, но выглядели невысокими и совсем ненадежными. Вряд ли это было бедой, потому что в таком маленьком городишке грабить особенно нечего. Мы проехали в ворота, уверенные, что город не захватили ни алтан-газарцы, ни баефанцы. Однако увидели кое-что совсем неожиданное. Здесь бесчинствовал злой дух. Это была та самая черная птица с 2 хвостами и львиными лапами. Она летала по улицам, круша все, что попадалось на пути. «Что это за тварь, дух ее побери?» — воскликнул Демир, резко затормозив. «Злой дух», — шумно выдохнула я. Я была в смятении. Дух обещал не нападать на селение, но, видимо, его слова ничего не стоят. Или это другой дух, только с виду точно такой же. «Ваше Величество!» — воскликнули воины. «Немедленно уходите отсюда! Мы задержим ее, если она полетит за вами!» «Не собираюсь я уходить», — ответил Демир. «Что этой птице надо? Почему она вредит жителям?» «Демир», — я вцепилась ему в руку, — «мы не сможем одолеть духа. Нам и правда лучше уйти». «Нельзя оставлять людей в беде. В отличие от них, нам есть что ему противопоставить». Не успела я опомниться, как Демир выпрыгнул из седла, и его глаза засветились серебром. «Демир!» Я спрыгнула следом. «Не зарывайся, он запросто может нас убить!» Но было уже поздно. В птицу полетел кинжал, чтобы ее пронзить. Птица это сразу заметила. Оттолкнула оружие взмахом крыла и устремила на нас яростный взгляд. Не нужно было ходить к предсказателю, чтобы понять, что теперь она будет атаковать нас. Когда она устремилась в нашу сторону, я быстро среагировала и выпустила в небо волну огня, которая взметнулась перед нами наподобие щита. Птица вскрикнула и, сменив траекторию полета, принялась кружить над нами, видимо, в поисках удобной стратегии для нападения. Я безостановочно направляла на нее поток огня, пытаясь сбить, пока она не спикировала вниз и не опустилась на землю чуть поодаль. Вейдун умел убивать духов. Жаль, он не научил этому меня. «Ты не должен нападать на людей!» — прокричала я духу. «Может, у нас получится решить все словами?» На уроках по политике учитель не раз втягивал меня в полемику, обсуждая самые спорные вопросы нашего мира. И теперь у меня появился шанс применить все свои знания. Вот только нельзя сказать, что я стала мастером этого дела. Дух пригляделся. «Это ты?» — спросил он, подобравшись чуть ближе. «Мы уже встречались, когда ты ехала с тем выродком. Значит, это все-таки та же птица». «Да», — ответила я. «И ты обещал, что не тронешь людей». «Я обещал, что не трону их, если жалкий выродок справится. Он дал клятву, но провалился. А я свое слово держу. Я обрушиваю свой гнев на ваше поселение, как вы, людишки, того и заслужили». «Еще не все потеряно», — воскликнула я. «Мы еще не закончили. Я найду Вейдун, и он обязательно исполнит клятву. Просто не мешай нам и не торопись. Это дело не пара дней». Дух коротко рассмеялся. «Этот выродок не справится. 0 меток против 10? У него не осталось ни единого шанса. Но мы еще не закончили. Они все поплатятся за то, что сделали. С метками или без, но мы продолжим бороться. Если тебе так хочется кого-то уничтожить, то напади на Жанбулата. Зачем вредить тем, кто не сделал ничего плохого?» «Я не сунусь туда, где меня могут убить», — ответил дух. «Я буду нападать только там, где мне не смогут противостоять». «Разве это честно? Никакой справедливости». «В мире духов нет таких понятий. У меня есть желание и инстинкт самосохранения. А до остального мне нет дела. Я хочу отомстить и мщу там, где могу». «Дух, послушай. Грандмастер Нуц загипнотизирован Жанбулатом. Главный враг здесь он. Если мы победим Жанбулата, то Грандмастер будет освобожден. Он творит зло по чужой воле и сам хочет освободиться». «Мне плевать на ваши людские разборки. Если вы будете стоять у меня на пути, то умрете». «Дух, прошу тебя». Дух не слушал. Он замахал крыльями, и в нас полетел песок вперемешку со сгустками черноты. Я стала действовать быстро, и огненные всполохи разлетались в разные стороны. Они оказывались такой силы и размера, что все горело. Но я не сразу это заметила. Мне нравилось чувство, возникавшее, когда я выпускала огонь. Свобода, сила, власть, неуязвимость. Это было здорово, пока я не поняла, что духу ничего не делается. Когда я это поняла, меня охватило раздражение и злость. А в таком состоянии огонь стал еще сильнее и смертоноснее. «Шамай, остановись!» — закричал где-то рядом Демир. Я не сразу его услышала. А когда услышала, то поняла, что натворила. Дух смеялся. «Ты только мне помогла!» — ликовал он. «Городу конец. Если бы не ты, я бы потратил больше времени. А теперь я могу лететь и разрушать дальше. Я уничтожу ваш глупый людской мир». Дух стрелой взметнулся вверх и, сделав петлю, полетел к воротам. Я не поняла, зачем он так делает. Мог ведь просто улететь в небо. Но оказалось, что напоследок проклятая птица решила помешать и нам. Она пролетела сквозь Демира. Время в этот момент точно замедлилось, а в ушах раздался звон. Демира медленно отшатнула назад, и он с раскинутыми в стороны руками упал плашмя на спину. «Демир!» Я побежала к нему, упав рядом с ним на колени. Он смотрел в небо остекленевшим, застывшим в ужасе взглядом. На мгновение мне показалось, что он мертв. Меня сковал страх, но потом я заметила, как рука Демира дрогнула, и страх отхлынул назад. Я помогла ему сесть и крепко обняла. Рядом топтались его воины. «Ваше Величество!» — обеспокоенно спросили они. «Я в порядке», — ошарашенно проговорил он. «Просто это было мерзко. Меня как будто вывернуло наизнанку». «Духи!» — выдохнула я и ощупала его плечи. «Ты точно в порядке?» Он кивнул. Некоторое время он пытался отдышаться, держась за грудь. Не знаю, что бывает, когда дух проходит сквозь тебя, но вряд ли что-то хорошее. Демир? Все нормально. Дух знал, что не сможет меня убить, потому и выбрал меня. Он хотел нас всего лишь отвлечь, чтобы мы его не преследовали. Думаю, на самом деле он дает нам шанс разобраться с Джанбулатом. Я огляделась и заключила, что Демир прав. Духу уже и след простыл, и мы не знали, в каком направлении он улетел. А город, между тем, превратился в нечто уродливое. Огонь расплавил песок и покрыл копотью дома. Деревянные постройки сгорели, как и малочисленные растения, которые с таким трудом тут росли. А пара горожан, не успевших найти укрытие, лежали обугленными кучами на улицах. У меня сжалось сердце. Во всем виновата я. Я их убила. Я хотела им помочь, а в итоге принесла только разруху и обрекла на страдания. Вайдун учил меня контролировать силу. Он говорил, что я могу уничтожать города, но я не верила. В итоге он оказался прав. А я стала монстром. Я монстр. Эта мысль прочно засела в моей голове. Сердце забилось быстрее. Я была здесь и одновременно где-то в другом месте. Во рту появился металлический привкус. Я до крови прикусила язык. «Шамай», — позвал меня Демир. «Они нас боятся. Нам лучше уйти». «Я монстр», — прерывисто сказала я. «Монстр — это тот, кто творит зло осознанно. Ты хотела помочь». Я замотала головой. Мне не хотелось верить во все случившееся. Как я могла дойти до такого? Чем тогда я лучше своего дяди? Пойдем со мной. Демир потянул меня к верблюду. Я не сопротивлялась, позволив ему себя увести. Мы покидали город в молчании. Лагерь мы разбили в низине недалеко от деревни и расположились у костра, чтобы поужинать. Пока готовилась каша, мне вручили соленую зайчатину, Я вертела ее в руках, не зная, как заставить себя проглотить хотя бы кусочек. При одной мысли о еде перед глазами появлялись обугленные тела, а в носу возникал запах жареного человеческого мяса. У остальных подобного не наблюдалось. Они спокойно ели. Я не могла понять, как это у них получается. Первый раз я не могла нормально поесть. Не в состоянии больше смотреть, как другие набивают животы, я скрылась в палатке, где свернулась на матрасе и замерла. Мне еще казалось, что я не я, и что все это произошло не со мной. Я понимала, это шок, но от понимания легче не становилось. Дамир пришел следом за мной и молча лег рядом, поцеловав меня в лоб. Мне показалось, что я какая-то обманщица. Я заслуживала презрения и порицания, но никак не поцелуев. «Как ты можешь меня целовать?» — сдавленно спросила я. «О чем ты?» Дамир ухватила духу еще и нежно погладить меня по щеке. «Разве я не противна тебе после того, что сделала? Одно дело, если это воины, которые пытаются тебя убить, но совсем другое — ни в чем не повинные жители, не способные себя защитить». Я перешла черту. «Шамай, ты думаешь, я не вредил ни в чем не повинным людям? Это сейчас я, по возможности, стараюсь узнать, заслуживает ли человек смерти. Но когда только обнаружил у себя эти способности, тоже погубил много невинных жизней. Я не хочу сказать, что так и должно быть, но случившееся не изменить. Остается лишь учиться на своих ошибках, чтобы такого больше не повторилось. Да, это жестоко и тяжело, но жизнь не оставляет нам другого выбора. Тебе нужно научиться управлять собой и своими способностями». Звучало отрезвляюще. Я была благодарна, что он не стал меня жалеть, а сказал все как есть. Иначе бы мои страдания только усилились. Я потеряла контроль и не могла изменить последствия. Эти жертвы навсегда останутся на моей совести. Я опасна для окружающих и должна сделать все возможное, чтобы подобное больше никогда не повторилось. Как там учил меня Вайдун? Когда способности возьмут верх, нужно помнить, что сойти не на ту дорожку бывает очень легко. Но как вспомнить об этом, когда от силы буквально сносит голову? «А я говорил тебе, что нужно больше медитировать», — сказал бы мне Вайдун. Медитация и правда приводила мысли в порядок. Помогала разобраться в себе, успокоиться, обрести гармонию не только с собой, но и с миром. Может, зря я ее недооценивала. Конечно, она не могла полностью излечить потерю контроля, но все-таки была хорошим способом управления собой. Я намеревалась основательно подойти к своему внутреннему миру. Сейчас я чувствовала, что во мне что-то изменилось, надломилось, разбилось, и была обязана собрать себя заново. На следующий же день мы натолкнулись на банду работорговцев, о которых я столько слышала. Рано или поздно это должно было случиться. Мы так долго ехали по пустыне, что даже странно, что не встретили их раньше. О том, что в пустыне процветает работорговля, было известно давно. В последние годы торговля людьми обрела небывалый размах. Впервые я услышала об этом от шамана в деревне Тазгон, когда сбежала из пещер. Он рассказывал, что в Алтангазаре появились разбойники, которые похищают людей. Нас с Демиром и самих едва не продали в рабство, когда на границе у Рамариса жуткая старуха опоила нас отравой. И совсем недавно это всплыло, когда Вайдун отрубил голову генералу, собиравшемуся выручить деньги за пленных горожан. Неудивительно, что сейчас работорговцы ошивались недалеко от границ Алтангазара и Баефана. Сейчас тут ведутся боевые действия, а значит, будет много беженцев или пленных, которых попытаются продать воины. К сожалению, спрос на людей обоих полов был очень высок. Их продавали в богатые дома, на поля, или вывозили в страны, лежащие за пустыней и океаном. Честно говоря, В этот раз мы могли бы избежать драки. Нам встретился палаточный лагерь, где вооруженные до зубов разбойники держали людей в клетках со связанными руками и ногами. И мы могли просто проехать мимо. Но никто из нас не стал оставлять все как есть. Демира с чистого принципа. Воины, потому что им так приказал Демир. А я, чтобы сделать что-то хорошее и искупить грехи. Но для начала, конечно, по старой доброй тактике Демира, нужно было выяснить, действительно ли мы все правильно поняли и заслужили ли эти разбойники смерти. «Почём продаете? — спросил Демир у первого же попавшегося работорговца, увешанного клинками. Тот замялся, не зная, прирезать нас сразу или попытаться договориться о сделке. «Я отведу вас к нашему командиру», — сказал он. Что ж, сразу обезвредить главаря было бы нам только на руку. «Но вы пойдете один». Демир глянул на меня, и я кивнула. Мы спрыгнули на песок и прошли на окраину лагеря, ведя животных за собой. «Остальные пока что могут отдохнуть здесь». Наш провожатый указал на коврики, постеленные чуть поодаль большого шатра. Мы согласились. Пока мы шли в указанное место, разбойники провожали нас настороженными взглядами. Особенно они глазели на меня. Я и думать не хотела, какие мысли возникли у них в головах. Когда мы сели на коврики, я постаралась держать руку поближе к куфесу меча, которым снабдил меня Демир. Парные мечи исчезли, когда меня держали в плену люди Шиби. Поэтому Демир дал мне другое оружие. Я не знала, насколько хорошо буду управляться с обычным мечом. Поэтому для подстраховки сжимала свободную руку в кулак, чтобы быть готовой выпустить пламя. Не прошло и нескольких минут, как главарь вылетел из палатки с распоротым горлом, откуда торчали кости. Я вскочила, собираясь выпустить струю огня в ближайшего противника. Но из моей руки вылетел только маленький огонек, годившийся разве что для зажигания свечи. Какого духа? Я замешкалась, и противник этим воспользовался, напав на меня. Видел он огонек или нет, я не знала, но подумать об этом не успела. Лезвие клинка устремилось в мою сторону. Прежде чем я успела что-либо предпринять, один из наших воинов прирезал нападавшего. Я быстро кивнула в знак благодарности и вытащила меч. С моими силами что-то не так, а значит, у меня нет преимуществ. Я не стала в этом разбираться и сосредоточилась на том, что умею. Взяв меч, я стала сражаться со следующим врагом. Когда он упал, я попыталась создать огненный клинок, но пламя будто застряло, не желая выплескиваться из моего тела. «Плохо дело», — заметила Юйор. «Ты боишься снова задеть невинных». «И что мне теперь делать?» — прохрипела я, отбиваясь от очередного разбойника. Он удивленно на меня уставился, не понимая, с кем я говорю. И я пронзила его мечом в живот. «Пересиль себя. Перестань бояться. Раньше у тебя получалось. Ты спасла целую кучу беженцев. Сейчас сможешь сделать то же самое». «Легко говорить. Возьми себя в руки». Но как я ни пыталась, вызвать огонь не могла. Демир избавлялся от разбойников одним только взглядом. Ему даже не нужно было сходить с места, чтобы поразить большую часть наших врагов. Все закончилось быстро. Когда не осталось ни одного работорговца, я ощутила себя бесполезной и беспомощной. Собрать себя заново — дело, конечно, не одного дня, но все-таки я не подозревала, что осталось без способностей. Это меня пугало. Что, если возникнет ситуация, когда у меня не будет ни оружия, ни того, кто сможет помочь? Я могу умереть сама и опять погубить невинных. Из стоявшей рядом палатки выбежал человек. Я отвлеклась от своих мыслей и запустила меч, который, подобно бумерангу, полетел в его сторону и пронзил бок. Беглец рухнул на землю и сразу попытался подняться. Однако я была уже рядом. Выдернув меч, я пнула врага так, что он снова свалился. Когда человек развернулся на спину, он натолкнулся на лезвие, которое я приставила к его горлу. «Пощади!» — пискнул он, подняв руки. Я была так зла, что мне не хотелось никого щадить. Но, натолкнувшись на его взгляд, полный страха и слез, я услышала голос Вейдуна, напоминавший о бессмысленном уничтожении. Что я вообще делаю? Этот человек был без оружия. Он выбежал из палатки и явно не собирался с нами драться. Возможно, он даже не был бандитом. Вполне мог тут прислуживать и быть мальчиком на побегушках. Я уже свернула не на ту дорожку, но ушла недалеко и еще могла вернуться на правильный путь. К горлу что-то подкатило. Я не знала, тошнит меня или это сгусток крови после попытки использовать способности. Нужно было срочно успокоиться. Я убрала меч, села на песок в позу лотоса и начала медитировать. Я представила сад в резиденции императора, где щебетали птицы, журчал ручей и цвели розы. Вспомнила их медовый аромат и Вейдуна, пытающегося обучить меня уму-разуму. «Прости, брат», — пробормотала я себе под нос. «Прости, Демир». У меня было два учителя, и я подвела обоих. Не знаю, сколько я так сидела, пытаясь расслабиться и обрести мир внутри себя. Но когда рядом со мной опустился Демир, я чувствовала себя чуточку лучше. «Шамай, что с тобой?» — спросил он. Воины уже подняли на ноги раненого мною человека и отвели его в сторону, чтобы допросить. «Всё нормально», — ответила я. «Не похоже. Что с твоим огнем? «Он пропал. То есть, видимо, я боюсь его использовать». «Демир», — я схватила его за руку. «Сразу черная метка — это тяжело для меня». «Я бы вернул тебе серебряную, но у меня их нет», — виновато сказал он. «Я знаю, ты тут ни при чем. Может, ты поможешь мне с этим справиться? У тебя ведь тоже первой была черная метка. Как ты научился пользоваться способностями?» «Пользоваться ими несложно», — ответил Демир. «Но контролировать — это другой вопрос. Все дело в умении управлять собой и своими эмоциями. Мы можем потренироваться, если хочешь». «Хочу. Тогда сегодня и начнем. «Уверена, что сможешь с больными ребрами?» Демир убрал прядь волос с моего лица, а потом погладил по щеке. «У меня нет времени ждать. Чем быстрее мы начнем, тем будет лучше. К тому же ребра уже не беспокоят». Я быстро поднялась, чтобы показать, что я в полном порядке. После сегодняшних событий вверху живота снова появилась пульсирующая боль. Но я не стала подавать виду. По дороге нам так и не удалось найти лекаря или шамана. И я принимала лекарства, которые были у Демира с собой. Они помогали, поэтому боль стала терпима и не заслуживала большого внимания. Демир поднялся следом за мной, и мы отправились освобождать похищенных людей. Одни были беженцами и искали безопасное место, чтобы обосноваться. Другие хотели вернуться в свои города, откуда их вывезли. Раненый мной человек оказался пленником, которого заставили прислуживать. По крайней мере, так он говорил. Мы отпустили его, и он ушел вместе с другими освобожденными. Кое-кто даже помог ему идти. И я ощутила глубокое сожаление из-за того, что его ранило. А ведь собиралась вообще убить. Если бы я это сделала, то совершила бы еще одну непоправимую ошибку. Когда лагерь опустел, мы тоже поспешили убраться подальше. В этот день мы ночевали посреди скал. Перед сном мы с Демиром отошли от палаток и начали тренироваться, как раньше. Только теперь у нас были не просто бои на мечах, а бои на мечах с использованием способностей. Поначалу у меня ничего не получалось. В душе засела тревога, из-за чего огонь выходил позорными короткими всполохами и быстро тух. «Не бойся, здесь ты никому не навредишь», — сказал Демир. «Здесь нет мирных жителей, а наш лагерь находится далеко». «Не так-то это просто». «Я могу не оставить тебе выбора, и тебе придется использовать огонь, чтобы спастись». «Не угрожай мне». «Шамай, если придется, я это сделаю». Мы еще дрались какое-то время просто так. Но у меня никак не получалось усилить пламя. И Демир сделал, что обещал. Он напал на меня так резко и быстро, что я не успевала отбиваться. «Ты можешь остановить это, отбросив меня пламенем», — сказал он. «Демир, иногда ты правда перегибаешь», — проговорила я, с трудом блокируя его атаки. Он не держал меч. Тот летал в воздухе, а Демир стоял на два шага позади, из-за чего задеть его было просто невозможно. В голове проснулась Юйор. «Ну, давай», — сказала она. «Он сам напросился. И помни, что в отличие от других твоих противников, он бессмертный». Я попыталась выпустить пламя, но ничего не произошло. «Шамай», — продолжила Юйор. «Неужели ты не хочешь его проучить?» «Нет», — ответила я. «Тогда?» Она решила зайти с другой стороны. «Неужели ты не хочешь, чтобы он тобой гордился? Покажи ему, что тренировка не прошла даром. А иначе он расстроится, что вы впустую потратили столько времени». Да уж, Юйор умела манипулировать. Я с каким-то звериным ревом вытолкнула из себя пламя, и меч в моей руке загорелся, как факел. Пламя дугой следовало за моими движениями, но Демиру не вредило. Его меч стал атаковать меня сильнее. Когда я увернулась от очередного удара, то выбросила вперед кулак. Если бы передо мной стоял противник, я бы попала ему в живот. Но я ударила воздух, зато из моей руки вырвался столб пламени, который врезался в Демира и отшвырнул его на несколько метров назад. Я сразу остановилась. Летающий меч грохнулся передо мной. Сам Демир лежал в песке и дымился, как потушенный костер. Духи, я его убила. Я отбросила меч в сторону и бросилась к Демиру. Зря я попросила о тренировке. От меня одни неприятности. «Демир», — я коснулась его плеча. Он зашевелился и приподнялся. «Неплохо. Именно этого мы и добивались». Его одежда была кое-где прожжена, но никаких серьезных ожогов я не увидела. «Ты ранен?» — спросила я. «Шамай», — проговорил он. «Это пустяки. Я теперь даже не умираю». «Ты и так не умирал?» «Умирал, но воскресал. А сейчас, что бы ты со мной ни сделала, я не умру. Уж поверь, при освобождении Уора Мариса меня протыкали столько раз, что хватило бы убить целое войско». «Демир», — испугалась я. «Как твой огонь?» «Я выпустила его, чтобы ты мной гордился». «Я тобой горжусь. И буду гордиться еще больше, если ты это повторишь. У нас есть силы, которые могут приносить как зло, так и добро. Зависит от того, сможешь ли ты их обуздать. Но я уверен, что сможешь. Сильнее человека я еще не встречал. Ты через многое прошла, и я уверен, что тебе все под силу». «Тогда повторим. Вставай». Я потянула его за руку. «На сегодня хватит. У тебя больные ребра, а мы еще не нашли лекаря. Пойдем спать». За время пути мы успели провести еще несколько тренировок. Не знаю, что бы я делала, если бы Демир в меня так не верил. С каждым разом у меня получалось все лучше и лучше. Конечно, впереди предстояло еще много работы, но начало было положено. Силы не сносили мне крышу, и больше не хотелось жечь налево и направо. Я возвращалась в Бэйфан новой версии себя.